Глава 12. Коттедж технолога располагался позади большого здания без окон, кубической формы, стоявшего в самом центре города. Мэллоу последовал за технологом по подземному переходу, и вскоре оба очутились в безмолвной, пахнущей озоном атмосфере атомной станции. Еще минут 15 он шел по залам станции за своим проводником. Мэллоу молчал, ничего не трогал. Но от его внимательного взгляда ничто не ускользнуло. Наконец технолог хрипло поинтересовался. «Может, хватит?» «Хватит», — усмехнулся Мэллоу. Они вернулись в кабинет. Мэллоу спросил. «Все эти генераторы в вашем ведении?» «Все», — печально вздохнул технолог. «И вы отвечаете за то, чтобы они нормально работали?» «Да». «А если они выйдут из строя?» Технолог упрямо замотал головой. «Они не выходят из строя. Они никогда не выходят из строя. Они построены навечно. Вечность — это, конечно, очень долго. Ну а если предположить, что...» «Предполагать невозможно и антинаучно». «Хм. Но если все-таки предположить, что жизненно важные центры повредит, к примеру, атомный взрыв. Ну там расплавятся главные соединения или будет повреждена дельта-лучевая трубка. Что тогда?» «Тогда!» — рявкнул технолог. «Вам конец!» «Я не об этом», — рявкнул в ответ Мэллоу. «Генератор меня интересует. Его можно будет починить?» «Сэр», — взмолился технолог. «Мы с вами в расчете. Я сделал то, о чем вы просили, уходите. Я больше вам ничего не должен». Мэллоу усмехнулся, кивнул и вышел. Через 2 дня он вернулся на далекую звезду, ожидавшую в условленном месте, и отбыл на терминус. Через 2 дня защитное поле технолога пропало. И как он ни чертыхался и не тряс цепочку, так и не загорелось вновь.